Глава 4. Доктор ушла. Съемочные группы беспорядочной толпой осаждали автоматы, покупая завернутые в бумагу сэндвичи и баночки с газировкой. Тед посмотрел на все это в окно и решил, что сидеть в собственном доме, словно в клетке, участь не самая отрадная и завидная. Во всяком случае, ему это не по душе. Так что он позвал Глорию и детей, заставил их умыться и переодеться в свежее, и сообщил, что они идут лично разбираться со всей этой ерундой. Глорию такая мысль явно ужаснула. Она уронила руки, и ладони ее беспомощно затрепыхались по бокам. Однако сейчас она более чем когда-либо верила в мужа, полагалась на его здравый смысл и не скрывала этого. Но вот Эмили уставилась на отца широко открытыми глазами, в которых читалось не столько удивление, сколько ярость и гнев. Яростный гнев, что, наконец, выплеснулся наружу. Истерически завизжав, девочка опрометью бросилась вверх по лестнице к себе в спальню. На протяжении всей пока еще недолгой жизни Эмили Тед патологически не способен разговаривать с дочкой о чем бы то ни было, кроме как на самом поверхностном уровне. Несмотря на то, что честно исполнял ритуал чтения вслух на сон грядущий и был в любое время готов поползать по полу на четвереньках, когда та была совсем крошкой, и побегать по двору с ней и ее приятелями 2-3 годами позже. Когда на 11-м году в отлаженный распорядок жизни Эмили неизбежно грубо вторглись ранние месячные, Тед, призванный перепуганным ребенком в ванную, Глории дома не случилось, даже не сразу осознал, что происходит. Он просто стоял там и тупо глядел на запачканные кровью трусики в детской ручонке, не в состоянии сказать хоть что-нибудь, будь то утешить, объяснить или что другое. Глория, возвратившись домой, обнаружила, что Тед сидит на краю ванной, сколько всего, однако, повидала эта ванна, и пытается разговорить Эмили на тему футбола. Однако нынче вечером Тед, к собственному удивлению, уверенно не мешкая, уселся на кровать рядом с девочкой и спросил: «Что с тобой, родная?» «Мне стыдно», — сказала она. «Ты меня стыдишься?» «Не стыжусь». Эмили покачала головой. «Мне неловко. Ужасно неловко». Она подобрала с пола одну из своих мягких игрушек, голубого дельфинчика, и прижала его к груди. «Прости», — повинился Тед. Он попытался нащупать кончиками пальцев узелки на шинелевом покрывале, однако ровным счетом ничего не почувствовал. «А мне не то чтобы неловко, но ужасно страшно. Мне тоже страшно», — отозвалась Эмили. Она посмотрела отцу в глаза и задержала взгляд, наверное, дольше, чем когда-либо, так что Тед смог заглянуть в самую глубину карих зрачков, где затаилось непоколебимое упрямство. На самом-то деле Тед ужасно любил эту ее черту. Любил, а в прошлом еще и боялся. «Папа, ты умер?» «Не знаю, родная». Тед нагнулся к дочери и кончиками пальцев дотронулся до ее руки. И хотя он не почувствовал, сколь нежна детская кожа, его собственная, верно, заледенела или огрубела, ощущение от его прикосновения, видимо, оказалось иным, нежели прежде, или иным, нежели ожидалось, потому что разом перечеркнула близость, возникшую в ходе недолгой беседы с девочкой, и вызвала панику. Эмили завизжала, кинулась прочь из комнаты, по дороге налетела на косяк, отлетела точно мраморный шарик при игре в пинбол и помчалась вниз по ступенькам. Тед бросился следом. Глория и Перри выжидательно глядели на него от подножия лестницы. Все вместе они поспешили в кухню и обнаружили, что дверь распахнута. Мир снаружи казался таким невероятно просторным и чужим, что при виде него все замерли. «Ох, Господи!» – выдохнула Глория. Тед подбежал к двери, окинул взглядом бугристую лужайку заднего дворика. Перепуганного ребенка уже взяли в кольцо пропахшие кофе и табачным дымом стервятники-журналюги. «Нет!» – закричал Тед и со всех ног припустил к дочери. Телерепортеры, журналисты и кинооператоры множились точно камни в поле. Все они тут же развернулись к бегущему и принялись лихорадочно настраивать оборудование. Тед добежал до Эмили, но прикосновение его руки опять вызвало ту же самую злополучную реакцию. Дочка принялась визжать и брыкаться, так что несколько оказавшихся рядом взрослых сочли за лучшее увести девочку от источника ее страха. Какие-то люди заслонили от Теда дочь. Он звал ее, но тщетно. Потом позвал Глорию. Не столько на помощь, сколько от отчаяния. Репортеры из новостей толпой потоком хлынули от фасада на задний дворик. Пространство между Тедом и Глорией заполонили кинокамеры, бесчетные тела, голоса и распоряжения. Тед видел, как жена проталкивается к нему, отмахиваясь от микрофонов и объективов. Отдельные вопросы, перекрывая общий гвалт, достигали таки его слуха. Однако Эмили исчезла, растворилась в море ног и торсов, пропала из поля зрения. Девочка сгинула бесследно. Напрасно Тед выкликал ее имя снова и снова. Пронзительно закричала Глория. И Тед принялся пробиваться назад к жене, от души надеясь, что Перри остался в доме. Вот, наконец, он добрался-таки до Глории, и она, рыдая, рухнула в объятия мужа. На помощь им подоспел полицейский, коротышка-латиноамериканец. На Теда он упорно не смотрел, зато поддержал Глорию. Стриты поднялись на заднее крыльцо, и вот он, желанный дом. Едва оказавшись внутри, Тед с Глорией обессиленно прислонились к закрытой двери и облегченно выдохнули, видя, что Перри сидит под столом. «Где Эмили?» — спросила Глория. «Там, снаружи», — ответил Тед и оглянулся на сына. Мальчик плакал, его тело сотрясалось от рыданий. «Перри, пойди сюда». Перри выполз из-под стола и подбежал к родителям. «С тобой все в порядке?» «Тед», — сказала Глория. «Я позвоню в полицию», — пообещал Тед. Снаружи, вне поля зрения ее родителей, Эмили сидела и плакала в тесном кольце якобы сочувствующих взрослых. В силу неведомых причин телевизионщики решили, что ребенку лучше побыть с женщинами, причем со знакомыми, так что утешали ее ведущие местных служб новостей. Девочка глядела на их раскрашенные лица. Да, лица и впрямь казались знакомыми, но при этом такими ненастоящими. Они еще больше походили на призраков, чем ее папа. «Тебя ведь зовут Эмили, верно?» — спросила Барби Беккер с Пятого канала. Эмили кивнула. «Ну, не плачь, не плачь, все будет хорошо», — заверила Ивонна Ясимото с Четвёртого. «Тебе водички принести? Или мороженого? А конфетку хочешь?» Ванда Вашингтон с 13-го завладела рукой девочки и погладила ее. «Кто-нибудь, да спросите же ее, как оно там в доме!» — выкрикнули из-за спин женщин. «Снимать-то ее уже можно, нет?» Эмили обреченно глядела на калейдоскоп лиц, прихлебывая водичку из красного пластикового стаканчика, и озиралась по сторонам, выискивая глазами дом, но дом заслоняли чужие люди. «Я хочу к маме. Я хочу обратно домой». «Ты боишься за мамочку?» — спросил кто-то. «А почему к маме, а не к папе?» «Кто-нибудь, да возьмите же ее в кадр!» «Твой папа очень изменился, да? С твоей мамой все в порядке? Ты понимаешь, что тебе говорят?» Эмили расплакалась. «Эмили, расскажи нам, почему ты убежала от папы?» «Эмили, ты боишься папу?» «Эмили, он как-то странно себя ведет, да?» «Эмили, ты веришь, что твой папа жив?» Тед дозвонился в полицию с аппарата, что висел на стене в кухне. Глория стояла рядом, Перри обнимал отца за пояс, Крохотные детские ручонки мяли ему рубашку. Первый полицейский попросил подождать на проводе. Так же поступил и второй. Когда же в трубке раздался третий голос, Тед заорал. «Вот только еще раз попросите меня не вешать трубку, и я заявлюсь к вам лично. Да, да, я оживший покойник, и мне срочно требуются ваши услуги». «Что случилось, сэр?» «Моя дочь потерялась. Нужна ваша помощь. Боюсь, она угодила в руки к репортерам, осаждающим мой дом». «Вообще-то, сэр, сейчас вашим ребенком занимается служба защиты детей». «Что?» «Чтобы получить ответ на свой вопрос, вам придется перезвонить туда». «Где моя дочь?» «Я не знаю, сэр». Женщина на том конце провода помолчала и добавила украдкой. «Отчего бы вам не включить телевизор?» Тед швырнул трубку. Ничего не оставалось делать, кроме как включить телевизор. На экране и впрямь возникла Эмили. Ее ненакрашенное, в отличие от сидящей рядом с нею женщины, личико казалось худосочным и бледным. Глаза покраснели и распухли от слез. Нижняя губка жалостно подрагивала. Позади девочки стояла еще одна женщина в голубой рубашке с нашлепкой на плече. «Так почему ты убежала из дома?» — спрашивала Барби Беккер с Пятого канала. «Я испугалась», — сказала Эмили. «Чего же ты испугалась?» «Не знаю. Я хочу домой, к маме, но не к папе», — уточнила Барби Беккер. «И к папе тоже», — кивнула Эмили. «Но ты не сказала к папе». Глория, не вставая с дивана, придвинулась ближе к мужу и завладела его рукой. Холодное прикосновение его пальцев ее, похоже, немало не тревожило. Она обнимала Перри за талию. Тед нервно сглотнул и непроизвольно задумался, а выделяется ли при этом слюна, и если да, то куда она потом девается. Но все размышления были всего лишь попыткой отвлечься от мучительной реальности происходящего. Чужие люди намеренно искажали слова его дочери и, чего доброго, ее ощущения, а значит и ее отношения с отцом. «Можно мне пойти домой?» — спрашивала Эмили. «Давай-ка для начала спросим вот эту милую леди из службы защиты детей», — предложила Барби Беккер, обращая на таковую взгляд густо накрашенных глаз. Тед пригляделся к ее напудренному лицу, к темной обводке век и решил, что эта особа еще больше мертва, нежели он сам. Сотрудница в голубой рубашке с нашлепкой взяла в руки микрофон, откашлялась и проговорила. «Вообще-то к нам поступило несколько жалоб касательно того, что, возможно, девочка стала жертвой жестокого обращения, так что ей придется остаться на нашем попечении до тех пор, пока мы не проясним ситуацию. Итак, с малюткой Эмили жестоко обращались?» — уточнила Барби Беккер. «Я этого не говорила», — возразила сотрудница. «Истину установит расследование». Женщина взяла Эмили за хрупкие плечики и развернула ее спиной к кинокамере. «Вот вам, пожалуйста!» — воскликнула Барби Беккер в объектив. Ее глаза пялились сквозь экран прямо в лицо Теду. «Бедная истязаемая девочка спасена от вампира отца. С вами была Барби Беккер, Пятый канал». Тед с Глорией понятия не имели, что тут говорить и что предпринимать. Перри спрашивал, куда эта тетя, он принял женщину в голубом за пожарного, уводит его сестру, но мать велела ему ни о чем не беспокоиться. Глория воззвала к мужу. Дескать, что же им теперь делать? Он сказал, не знаю. Она расплакалась. Тед решил позвонить на Пятый канал и очень скоро уже разговаривал вживую с Барби Беккер. Возбужденный, писклявый голос журналистки, не то чтобы хныканье, но где-то рядом, действовал на мертвые нервы Теда так же, как расчесывание швов, удерживающих на месте его голову. Он вздохнул поглубже, взял себя в руки и заговорил так спокойно, как только мог, обнаруживая, что, притворяясь спокойным, понемногу и в самом деле успокаивается. «Наша дочь убежала из дома. Мы хотели бы ее вернуть», — сказал Тед. «Я бы с радостью вам помогла», — заверила та. Тед отчетливо ее видел. Сидит себе на стульчике с полотняной спинкой, с нагрудничком, застегнутым вокруг шеи, рядом ассистентка с пуховкой наготове. Слышал, как репортерша выдувает пузыри из жевательной резинки. Не сейчас, нет, но в прошлом. В самых недрах рта, где, по-видимому, хранились все ответы на все вопросы, что задавал ей учитель старших классов. «Честное слово, действительно с радостью помогла бы. Но, понимаете, никак не могу. Девочка занимается службой защиты детей». «Где они ее держат?» «О, да, я ее отсюда вижу. Она в каких-нибудь 20 футах от меня», — сообщила Барби Беккер. «Помогите мне», — сказал Тед. Однако слова его прозвучали не мольбой, а почти приказом. Барби Беккер на мгновение замялась, но эффект тотчас же развеялся. «Если вы поможете мне, то я помогу вам», — прошептала она. «Дайте эксклюзивное интервью, и я постараюсь что-нибудь сделать». Тед попытался расслышать в трубке, что происходит рядом, но обострившийся слух в кои-то веки подвел его. Долго раздумывать над сделкой Тед не собирался. Он хотел вернуть дочь. «Хорошо», — ответил он. «Вы ведь привезете нашу дочь с собой?» Тед словно со стороны прислушался к употребленному им притяжательному местоимению множественного числа «наше». В прошлом он скорее сказал бы «моя дочь», и теперь задумался, почему. Из подсознательного побуждения вытеснить Глорию или из чистой воды эгоизма? «Думаю, у меня получится», — сказала Беккер. «Вот и отлично», — подвел итог Тед. Он повесил трубку и оглянулся на Глорию. «Я обещал ей, что переговорю с ней, дам ей интервью. Она сказала, что попытается вернуть нам Эмили». «Барби Беккер — это которая?» «Ну, та, что была утром», — сказала Глория. «Такая, крашеная, раньше вела съемки с вертолета». Тед кивнул, хотя все равно не понял, о ком идет речь, при том, что только что видел эту особу по телевизору, разговаривающую с его ребенком. Они все на одно лицо. «Я есть хочу», — пожаловался Перри. «Пойдем, родной». Глория повела мальчика в кухню. «Посмотрим, что тут у нас». «А где Эмили?» — спросил Перри. «Она скоро придет», — заверила Глория. Барби Беккер и съемочная группа службы новостей Пятого канала бесцеремонно нагрянули в дом. Хотя, надо отдать им должное, в парадную дверь постучались довольно-таки робко. Волосы Барби Беккер за время ее работы на телевидении несколько раз меняли цвет. Тед еще в прихожей ее узнал и вспомнил в том числе и эту подробность. Сейчас ее шевелюра была огненно-рыжей и соперничала с высветленными бровями и ресницами. Но все это бледнело в ослепительном сиянии ее улыбки, являвшей взгляду сотню зубов, белее которых Тед в жизни своей не видел. Несколько секунд он глядел на эти зубы как заворожённый, на все вкупе и на каждый в отдельности. И решил про себя, что улыбаться в ответ ему как-то неловко. Впрочем, он в любом случае не в настроении для улыбок. «Счастливо с вами познакомиться, мистер Стрит», — проговорила Барби Беккер. «Где моя дочь?» — спросил Тед. «Скоро будет здесь, обещаю», — сказала Барби Беккер. Съемочная группа и Барби Беккер кипучим вихрем ворвались в гостиную и принялись выставлять свет и звук, безумолку тараторя на своем особом техническом жаргоне. Двое ассистентов пчелами вились вокруг Барби Беккер, припудривали ей лоб, расчесывали волосы, пока та вертелась на диване, то скрещивая, то вновь выпрямляя ноги. Тед наблюдал за ней, одной рукой обнимая Глорию. Перри, обхватив отца за талию, намертво приклеился к нему. Тед вдруг понял, что Барби Беккер глубоко несчастна, а в следующий миг взгляду его открылось еще больше. Вот Барби Беккер стоит перед огромным зеркалом в ванной над одной из двойных раковин-кувшинок. Она только что смыла слой макияжа, без которого на телевидении не появляется. Невыразительные глаза запали, на висках землистого цвета складки. Барби смотрит на женщину, которая каждый вечер красуется в телевизоре. На женщину, которая нафиг не нужна больше ни на станции как таковой, ни телесетям в целом. Эта женщина выглядит на свой возраст и не годом меньше. Кожа испорчена косметикой, взгляд пуст и неосмыслен. После стольких-то лет самообмана и неуверенности в себе. Муж уже облачился в пижаму и читает в постели. Здесь совсем рядом, за дверью. Он моложе ее, но тоже стареет. Однако, поскольку он мужчина, его залысины значат меньше, нежели ее обвисшие груди, его упитанный животик – ничто в сравнении с целлюлитом на ее бедрах. Ей так хочется заняться любовью, привлечь мужа к себе, но еще больше, чтобы он сам обнял ее, когда она заберется в постель и устроится у него под боком. Да, только он так и будет читать свой журнал, переворачивая страницы, пока она лежит рядом, неотрывно глядя на его лицо в профиль. Она мысленно посетует, что ноги у нее слишком большие, коснется его плеча. Муж вздохнет, и она задумается про себя, спит ли он до сих пор с той девицей, с которой познакомился в Финиксе 3 года назад. В зеркале она замечает новую складочку у губ и вспоминает, что слезы все равно не помогут. «Мистер Стрит!» — окликнула Барби Беккер. Тед встретился с ней взглядом. «Идите сюда, присядьте на диван рядом со мной», — пригласила она. Тед отошел от Глории Спери, оглянулся на дверь, ожидая увидеть дочь. Под объективами кинокамер ему бы полагалось почувствовать себя неуютно, и в прошлом он бы непременно разнервничался, а вот сейчас хоть бы хны. Несмотря на то, что съемочная группа и чуть в меньшей степени Барби Беккер старались держаться от него на расстоянии лишних 2 дюйма. Равнёхонько настолько, чтобы его сила тяжести не затянула их ненароком на терминальную орбиту. «Итак, где моя дочь?» — промолвил Тед. «Скоро будет», — заверила Барби Беккер. «Надо бы звук проверить!» — встрял один из подручных. «Скажите что-нибудь», — попросила Барби Беккер. «Все равно что». Раз наивный юнец из Пурбу пробудился в свинцовом гробу и сказал: «Вот так номер! Неужели я помер?» и ушел, проклиная судьбу. Съемочная группа разом умолкла. Тед бросил на жену озадаченный страдальческий взгляд и сообщил всем вместе и никому в отдельности. Ляпнул, что в голову пришло. «Как там звук?» Звукооператор откашлялся. «Отлично». Человек в наушниках, стоявший между 2 кинокамерами, отсчитал от 5 до 0 и указал на Барби Беккер. «Здравствуйте, с вами опять Барби Беккер, 5-й канал, служба новостей. У меня для вас совершенно особенное, эксклюзивное интервью в прямом эфире с Теодором Стритом, который не далее, как вчера, шокировал весь мир, вдруг сев в гробу на собственных похоронах. Спасибо, что пригласили нас в гости, мистер Стрит». Тед посмотрел репортерше в глаза и проговорил, обращаясь непосредственно к ней и не обращая внимания на стрекочущие кинокамеры: «Если в течение 5 секунд моя дочь не войдет в эту дверь, никакого интервью не будет, и я выберу себе другого репортера». «Мы вынуждены на секунду прерваться», — сказала Барбара Беккер, обращаясь к камерам. «Отключаемся», — сказал продюсер. «Это был прямой репортаж», — упрекнула Барби Беккер Теда. Тед выслушал ее и тут же забыл, о чем она. «Мне нужна дочь». «Хэл!» — пожаловалась она продюсеру. «На связи», — заверил Хэл, поднося к уху сотовый. «Как вы только могли», — упрекнула ведущая Теда. Тед вновь встретился с ней взглядом, чувствуя, что она нервничает, но не испытывая ни тени сочувствия. «Я сделаю это снова, если понадобится», — заверил он. «Может, смотаете удочки?» «Вы мне угрожаете?» — спросила Барби Беккер. «Потому что если да, то знайте, в моем лице вы угрожаете средствам массовой информации в целом и, следовательно, всему общественному строю». «Заткнитесь, дамочка!» — оборвал ее Тед. «Включайте камеру!» — резко приказала Барби Беккер, тыкая тощим пальцем в продюсера. «Только попробуйте включить. Я всем расскажу, как вам недостает мужнего внимания и как вы, каждый вечер, укладываясь спать, изводите себя из-за очередной новой складочки у губ». Тед помолчал и добавил уже мягче: «Стареть не так уж и грустно, право». «Включать камеру или нет?» — — уточнил продюсер. Барби Беккер подняла руку и покачала головой. «Надо же что-то делать», — настаивал продюсер. «Они там в студии из кожи вон лезут, пытаясь заполнить паузу». «Что там с его дочкой?» — спросила она. «Её, похоже, никак не найдут». Продюсер поморщился. Тед резко встал. Он ощущал не только тревогу Барби Беккер насчет трансляции интервью, но еще и ее страх перед всевидением Теда. Репортерша искоса глянула на него, вскочила, выхватила трубку у продюсера и театральным шепотом рявкнула: «Мне все равно, как вы это сделаете, но чтоб ребенок немедленно вошел в дверь!» Тед знал, эта бравада рассчитана на него. Знал и то, что на сей раз парадная дверь не распахнется, и дочь его не переступит порог. Он принялся подбирать с пола кабель, выдергивать из розеток штепсели и передавать все эти кишки съемочной группе. «Что такое?» — возопила Барби Беккер. «Что вы делаете?» «Возвращайтесь с моим ребенком, или не возвращайтесь вовсе», — отрезал Тед. Он вернулся к Глории, обнял ее, поцеловал в лоб. «А теперь все вон, пожалуйста». Съемочная группа повиновалась, Барби Беккер тоже. У самой двери она помешкала и обернулась. Волосы ее демонстративно колыхались туда-сюда, словно подчеркивая, как она недовольна. «Вы отдаете себе отчет, насколько это для меня унизительно?» — процедила она. «В следующий раз постарайтесь избежать подобного унижения», — пожал плечами Тед. «Я жду час, после чего звоню на 11-й канал». Теду казалось, что инициативу в свои руки он вроде бы и не перехватил, и все же ситуация сколько-то под его контролем. Он тревожился за дочь, тревожился, что между ним и ею разверзается пропасть, а может быть, и между ними всеми. Он прочел в лице Глории страх и обеспокоился еще более. Потрясённая до глубины души и, наверное, просто не зная, что делать, она позволяла своему покойному мужу взять дело в свои руки, на что при жизни он никогда не был способен. А еще Перри. Перри просто-напросто растерянно плывет по течению и, пожалуй, настолько сбит с толку, что никакого особенного вреда в его случае не причинено, по крайней мере, пока. Если только удастся в скорости вернуть Эмили домой, все будет в порядке. Прошло 2 часа. Тед перечитывал романы, уже читанные раньше. Сейчас он словно бы погружался в них глубже, отзывался более чутко и ощущал неведомую прежде радость, когда пометки на странице обретали в мире значение и смысл. Глория играла с Перри в настольные игры. Снаружи толпа киношников и репортеров слегка поредела. Тед включил телевизор. В новостях фигурировали и иные места планеты. Комментаторы рассказывали о наводнениях в Малайзии, о торнадо в Алабаме, о футбольных матчах и взорванных небоскребах, однако то и дело возвращались к фасаду его дома. Задребезжал телефон. Звонила Барби Беккер. Голос ее звучал весело и бодро, как если бы ровным счетом ничего не произошло. «Мы все уладили. Я объяснила службе защиты детей, что я сообщила о жестоком обращении с ребенком по чистому недоразумению, что я была неправа и ужасно извиняюсь, так что Эмили можно вернуть родителям. Ну, не чудесно ли?» «То есть жалобу подали вы?» — уточнил Тед. «Что?» «Это вы подали жалобу?» Голос Теда звучал спокойно и ровно, ничем не выдавая обуревающую его ярости, и оттого, Тед это знал, еще более угрожающе. «Нет, не я», — сказала Барби Беккер. На одну единственную краткую, смачную секунду ее ложь зависла в воздухе, точно статический заряд над проводом, но репортерша тут же вернулась к делу. «Ну так когда же нам продолжить?» «Можете приехать прямо сейчас», — проговорил Тед, «при условии, что моя дочь войдет в дверь первой». «Уже едем. На сей раз вы действительно со мной поговорите, правда?» Прозвучало это так, словно при первой попытке взять интервью проблема заключалась именно в Теде. «Я действительно поговорю с вами. Вы к этому готовы, мисс Беккер?» Вопрос ее озадачил. На несколько смачных секунд репортерша умолкла. «Да, я готова». Тед слышал все. Как шуршат по дорожке перед домом чужие шаги, как дребезжат кинокамеры, как волочится по земле собранный в кольца шнур, но главное, как хрипло, с присвистом, дышит его дочь. Сейчас она уже не плакала, но плакала прежде, отсюда затрудненное дыхание. Рядом с ней, или, может, чуть позади, шагала Барби Беккер и объясняла ребенку, что ей ужасно жаль, что она вовсе не хотела разлучать девочку с семьей. И спрашивала, будет ли та хорошо себя вести, как только все окажутся дома, приговаривая, «Мне позарез нужно взять интервью. Для меня это вопрос жизни и смерти. Может, попытая удачи в одной из телесетей? Ох, да чего я с тобой разговариваю о серьезных вещах? Ты же еще ребенок». Как и было обещано, первый порог переступила Эмили и опрометью бросилась к матери. Тед не стал ее удерживать. Он в очередной раз осознал серьезность ситуации, когда девочка порывисто обняла брата. Поступок совершенно не в ее духе. Следующей вошла Барби Беккер, осведомляясь, в силе ли их договоренность. Держалась она с раболепным подобострастием, без былой агрессивной напористости. «Я страшно извиняюсь по поводу недоразумения», — проговорила она, на мгновение сжав руку Теда в ладонях и столь же быстро ее выпустив. Судя по ее лицу, прикосновение к Теду не вызвало в репортерше ни удивления, ни неудовольствия. Но руку она все же выронила. Тед шагнул вперед, поздоровался с Эмили, и девочка обняла его. Все-таки обняла, правда, стараясь не дотрагиваться до его шеи и обнаженной кожи. «Окей, приступим», — объявила Барби Беккер. Она прошлась по ковру гостиной из конца в конец и в итоге заняла прежнее место на диване. Тед устроился рядом с ней. К его рубашке прицепили микрофончик. От микрофона провод вел к специальному ящичку. Звукооператор положил его на диванную подушку рядом с Тедовой ногой. А затем попросил Теда закрепить микрофон на рубашке 2 дюймами выше. Тед принялся возиться с микрофоном. Барби Беккер нагнулась ему помочь. Руки их соприкоснулись, и перед глазами Теда вспыхнул один фрагмент из ее жизни. Тед наблюдал, как она, сидя на переднем сиденье красного Dodge Dart, лжет мужчине, которому суждено было стать ее мужем. Его руки стиснули руль, взгляд приклеился к городским огням, уж какой там был перед ними город. А сам он слушал, как Барби Беккер рассказывает ему, что беременна. Тед знал не хуже ее, что нисколько она не беременна, но ложь направила жизнь человека за рулем в надлежащее русло, и Барби Беккер осталась довольна. Однако Теда интересовала не столько эта сцена, сколько его собственное местонахождение в пространстве. Он не был в сознании Барби Беккер. Он не был приборной доской автомобиля. Он не был воздухом вокруг Барби Беккер, но он был там. Он был там в том же смысле, в каком, как ему самому часто казалось, дрейфовал сквозь жизнь. Невесомый, расплывчатый. Вспыхнул алым огонек телекамеры. «Здравствуйте, с вами Барби Беккер из службы новостей 5-го канала. Я подготовила для вас эксклюзивное интервью в прямом эфире с недавно воскресшим из мертвых Теодором Стритом. Мистер Стрит, для начала позвольте поблагодарить вас за то, что вы пригласили нас в гости». Тед кивнул ей, затем, словно по зрелом размышлении, кивнул в сторону кинокамеры. «Мой первый вопрос очень прост. Вы мертвы?» Тед глядел на Барби Беккер, глаза в глаза, и видел перед собой человека, весьма смахивающего на то, что он сам представлял собою еще недавно. Однако, не испытывая ни тени жалости к себе самому, не сочувствовал он и Барби Беккер. «Мисс Беккер, я здесь и беседую с вами. способен ли на такое покойник. «Ну, право не знаю», — отозвалась Барби Беккер. «Ведь ваша голова действительно была отделена от тела. Мы видели это своими глазами, в записи». «Поверю вам на слово», — сказал Тед. «Тем не менее, я сижу здесь и разговариваю с вами, правда?» «Стало быть, вы живы? А вот это вы мне скажите?» Тед изобразил улыбку. «Можно ли отрезать человеку голову так, чтобы он остался жив?» Барби Беккер наклонилась к Теду и шепнула. «Перестаньте отвечать вопросом на вопрос». И вновь вернувшись к интервью, осведомилась. «Ваше воскрешение, назовем это так, вызвало массовые беспорядки на улицах Лонг-Бич. Что вы можете сказать по этому поводу?» «Я этих беспорядков не видел». «Серьезные беспорядки?» На шее Барби Беккер, словно веревки, обозначились жилы. «Прекратите». И тут же: «Как вы воспринимаете шумиху вокруг вас?» «Зачем вы солгали полиции про мою дочь?» — спросил Тед. «Мистер Стрит!» — пожаловалась Барби Беккер. «Вы лгунья, мисс Беккер?» — спросил Тед. От лица Барби Беккер отхлынули все краски. Какой бы уж там вакуум ни поглотил ее пигменты, макияж он тоже вобрал, так что теперь она напоминала привидение. Отдельные части ее рта двигались, но без всякого ощутимого эффекта. «Вы солгали про мою дочь, это я знаю, но как насчет всей прочей лжи? Как вы впоследствии объяснили мужу, что на самом деле вовсе не беременны? А Синди Куллер действительно заболела в тот день, когда вы ее замещали? Помните? 20 лет назад, ваше первое выступление в эфире. Как часто вы лжете самой себе? Когда вы смотритесь в зеркало вечером перед тем, как ложиться спать, вы правда верите, что утром морщинки исчезнут?» В комнате воцарилось мучительное безмолвие. Тишина и впрямь мертвая, иначе и не скажешь. Вот только воскрешать ее никто не спешил. Барби Беккер, призвав на помощь свой многолетний деловой опыт, свой профессионализм, свое стальное самообладание, произнесла: «Вы подлец!» И, закрыв лицо ладонями, зарыдала. «Нет, мадам, я был подлецом», — отозвался Тед. «Я был в точности такой, как вы, и, наверное, именно поэтому я столько всего про вас вижу. Я вовсе не собирался быть жестоким, только правдивым. Правда, это для меня что-то новенькое». Тед оглянулся на кинокамеру, отмечая, как ликует продюсер и как он счастлив дать лицо Теда крупным планом. «Я не знаю, жив я или умер. Я слыхал, будто снимки не лгут. Я видел снимок моей головы на земле. Но вот он я. Возможно, снимок все-таки солгал. Возможно, лгут ваши снимки. Возможно, я вовсе не сижу здесь и не беседую с вами. Однако сам я не лгу. Больше я не лгу. Пожалуйста, оставьте в покое меня и мою семью. Я прошу работников телевидения покинуть наш дом. И прошу вас, попытайтесь обрести собственные жизни». «Снято!» — подвел итог продюсер. В комнате загремели аплодисменты. Тед оглянулся на жену. Глория улыбалась ему так, как никогда прежде. Барби Беккер по-прежнему рыдала, не отнимая ладони от лица. Тед положил руку ей на плечо, но она отпрянула от его прикосновения и вскочила. Ее лицо было все в полосах от потекшей туши. «Не прикасайся ко мне, дьявол!» – процедила она. «Ты погубил меня!» Тед, не ответив ей ни словом, отцепил от себя микрофон и подошел к Глории и детям. В отличие от всех прочих присутствующих, за исключением Барби Беккер, он был не столько очарован своей краткой и сдержанной речью, сколько поражался своей способностью одновременно ощущать эмоции, настолько всепоглощающие и несопоставимые. Глубокую любовь к семье, острую потребность знать, что его близким ничего не угрожает, и ужас перед опасностями, подстерегающими близких за пределами домашних стен.